Переселение произойдет на грузовиках. Предполагалось переселять от 3 до 500 человек в день, так что вся операция займет дней 10. Ари избрал для побега 6-й день. Никаких подкопов, никаких гробов, никаких мусорных свалок. Ари собирался просто подогнать свои английские машины к зоне и погрузить в них детей. Глава 20. Заведующему лондонским отделом ISN Кеннету Брэдбери. Лично. Дорогой Брэд, податель всего письма и прилагаемого репортажа с Кипра Ф.Ф. Уитмен, летчик британских межконтинентальных авиалиний. Срок проведения операции «Гидеон» через 5 дней. Немедленно подтвердите телеграммой получение сего письма. Я ввязался в это дело на собственный страх и риск. Чувствую, что из этого может получиться что-то очень большое. В день операции я отправлю вам телеграмму. Если она будет подписана Марк, то это будет означать, что все идет по плану, и вы можете печатать репортаж. Если она будет подписана Паркер, то задержите репортаж, так как это будет означать, что произошло что-то непредвиденное. Я обещал Уитмену $500 за доставку этого пакета. Рассчитайте с ним, пожалуйста, Марк Паркер. Марку Паркеру, дворцовая гостиница Кирения, Кипр. Тетя Дороти благополучно прибыла в Лондон, и мы все очень рады видеть ее. С нетерпением ждем вестей от вас, Брэд. Очерк Марка лежал теперь в лондонском бюро ISN, ждал только сигнала, чтобы появиться в печати. Начав работать в Караулосе, Китти переехала из дворцовой гостиницы в гостиницу «Король Георг» в Фамагусте. Марк решил остаться во дворце, чтобы быть на месте, когда «Эксодус» прибудет в Кирению. Он дважды съездил в Фамагусту, чтобы повидаться с Китти, но ни разу ее не застал, она была в лагере. Мандрия подтвердил все подозрения Марка. Девушка работала помощницей Китти. Они все время были вместе. Марк начал беспокоиться. Неужели Китти окажется такой дурой, что попытается воскресить собственную дочь в лице этой девочки? Во всем этом было что-то нездоровое. Вдобавок, она еще должна была выносить из лагеря поддельные документы. Остались считанные дни до решающего этапа операции «Гидеон». Беспокойство Марка все возрастало, и странное поведение Китти тревожило его все больше и больше. Он назначил с ней свидание в «Короле Георге». Его нервы были натянуты до предела, когда он ехал в Фамагусту. Все шло очень хорошо. Бен Канаан и его шайка запросто водили англичан за нос. Англичане, правда, чувствовали, что что-то тут не так, но им никак не удавалось уцепиться за что бы то ни было. Марк изумлялся тонкой хитрости Бен Канаана и отваги пальмахников. Переделка судна, подготовка детей — все шло без задоринки. Дело и впрямь обещало стать венцом его карьеры, но так как он принимал в нем личное участие, он ужасно волновался. Добравшись в Фамагусту, он поставил машину у гостиницы «Король Георг». Она была очень похожа на дворец, в особенности тем, что она также стояла на берегу залива, и имела такие же нависающие над морем террасы. «Хелло, Марк!» — воскликнула она, улыбнувшись и поцеловав его в щеку, как и в первый раз. Он заказал что-нибудь выпить, и они закурили. Китти прямо вся сияла, она словно помолодела на 10 лет. «У тебя вид?» — сказала она, намекая на его кислое лицо, словно ты выиграл 1 000 000 в лотерею. Подали рюмки. «Неужели ты так волнуешься из-за всего этого?» «Конечно, волнуюсь, а как же иначе?» — буркнул он. Их глаза встретились поверх краев рюмок. «Ладно, мистер Парк, ты горишь весь как светофор. Начинаешь, а то ты еще лопнешь, чего доброго. В чем дело, к чему эти издевки? Мы что же, не друзья больше с тобой?» «Ради бога, Марк, я не думала, что ты такой щепетильный. Мне на работе приходится нелегко. Кроме того, мы ведь договорились с тобой встречаться некоторое время не слишком часто, ведь так?» «Меня зовут Марком Паркером. Раньше мы вроде были друзьями. Ничего не скрывали друг от друга. Не понимаю, куда ты гнешь?» «Карен. Карен Ханзен Клемент. Маленькая беженка, не то из Дании, не то из Германии. Я не думаю, что это подходящая тема. А я думаю. Она просто очень милая девочка, и она мне нравится. Она мой друг, а я ее. Ты никогда не умела лгать. Я не желаю разговаривать на эту тему. Ты сама напрашиваешься на беду. В прошлый раз все кончилось в постели того моряка. На этот раз у тебя, боюсь, достанет силы воли покончить с собой. Она отвела глаза от пронзительного взгляда Марка. Я была такой рассудительной всю жизнь. До недавнего времени, призналась она. Неужели ты начнешь опять все сначала? Она положила свою руку на его. Это, конечно, глупо, но я словно вновь родилась на свет. Она такая хорошая девочка, Марк. А что будет, когда ее посадят на Эксодус и увезут? Поедешь с ней? Китти потушила сигарету и допила коктейль. Ее глаза сузились и приняли выражение, хорошо знакомое Марку. «Нет, ты скажи», — настаивал он, — «ее не посадят на Эксодус». Я выговорил себе это условие, прежде чем пойти к ним работать. «Сумасшедшая, ну просто сумасшедшая». «Перестань», — сказала она, — «прекрати эти мерзкие намеки. Я одинока и истосковалась как раз по той ласке, которую эта девочка может дать». Я же могу дать ей то понимание и дружбу, в которых нуждается она. Какая там дружба, ты просто хочешь быть ей матерью. Если бы и так, в этом нет ничего дурного. Послушай, Китти, давай не будем ссориться. Сначала успокойся, пожалуйста. Я не знаю, как ты себе это представляешь, но ее отец, вероятно, жив. Если даже нет, то у нее есть своя семья в Дании. В-третьих, эта девочка испорчена, как они испорчены все. У нее одна Палестина на уме. Китти побледнела, и в ее глазах появилось страдание. Марк пожалел о своих словах. «Я, пожалуй, поступаю дурно, что не даю ей уехать на Эксодусе. Мне хотелось побыть с нею несколько месяцев вместе, чтобы заслужить ее доверие, чтобы уговорить ее, как было бы хорошо, если бы она поехала со мной в Америку. Если бы я провела с ней несколько месяцев, все бы встало на свои места. Китти, Китти, она не Сандра. С тех пор, как кончилась война, ты только одну Сандру искала всюду. Ты искала ее в детдоме в Салониках. Может быть, оттого ты и у Бен Канаана согласилась работать, что и здесь речь шла о детях, и ты надеялась, что найдешь среди них Сандру. Пожалуйста, Марк, перестань. Ну ладно, будь по-твоему. Чем же я могу тебе помочь? Узнай, жив ли ее отец. Если его уже нет в живых, я усыновлю ее и увезу в Штаты. Удочерю.